21. Пододвинув гостевой стул, генерал Лагарфи забросил на него ноги и расстегнул чуть тесноватый пиджак. За последнюю неделю он снова набрал вес, увлекшись шоколадными пряниками с усилителями вкуса четвертой категории. Да, он знал, что баловство с усилителями до добра не доводит, однако и не подозревал, что они затягивают так быстро. Пришлось пройти двухчасовую корректирующую программу отвыкания, заплатив врачу за анонимный прием немалые деньги. И вот теперь его к этим пряникам уже не тянуло. Ну, почти не тянуло. Генерал посмотрел на часы. Он ждал уже 20 минут, но мог подождать и еще, ведь тот, чьего звонка генерал ждал, был на задании. Он вернул сигнал с отсечкой, что, дескать, принял к сведению приказ начальника связаться с ним, но, видимо, пока не мог отвлечься. Лагарфи вздохнул, побарабанил пальцами по столу, и в этот момент зажужжал его персональный коннектор. Генерал включил его на громкую связь. За утечки из своего кабинета он не боялся. «Это я, сэр. Наконец-то освободился». «Отлично, майор. Мне нужно, чтобы вы с недельку походили за Янгером». «Надо, значит, походим, сэр. А что, есть какие-то...» «Нет-нет, скорее это для профилактики, чтобы быть спокойным. Ему предстоит кураторство. Хочется быть уверенным, что он в порядке». «Да, сэр, конечно. Доклад раз в сутки?» «Давайте через каждые 6 часов. Так будет правильнее». «Хорошо, сэр. Я подключусь к этому прямо сейчас». «Вот именно, майор. Это я и хотел вам сказать». Отключившись, Лагарфи посидел еще немного, прикидывая, что он еще за сегодня должен сделать. Затем поднялся и вышел в приемную, невольно застав врасплох секретаря Жанао. Тот ударил по кнопке, чтобы погасить на мониторе окно с сериалом, но что-то перепутав, только прибавил громкости. «Я отлучусь ненадолго», – сказал генерал. «Ты уже никогда не вернешься, потому что только она будет манить тебя взглядом». «О, не говори так». «Да, сэр, я понял. Если позвонят из С-14, что им сказать?» «Скажите, что я раздумываю об их предложении». «Сенатор Ростерн, сэр, он собирался подъехать, чтобы обсудить...» «Только ты и никто другой. О, Аманда! О, Джозеф!» Генерал сделал вид, что ничего не замечает. И Жанау приходилось делать то же самое. Однако это было мучительно. Ведь он полгода следил за развитием сюжета. И вот теперь был вынужден отвлечься. «Наври что-нибудь этому сенатору, а я удаляюсь». «Хорошо, сэр». Генерал выскользнул в коридор и поспешил к выходу из здания, вновь и вновь перебирая дела, которые за сегодня предстояло выполнить. Сначала важные, потом остальное. На проходной его узнали, хотя он предъявил резервные документы. А значит, его водитель уже получил сигнал, что босс идет на стоянку и, стало быть, появится возле автомобиля раньше него. Выйдя на крыльцо, генерал сплюнул от досады. Но почему его опознали? И как? Заметив его появление, по углам парковки шевельнулись скрытые в статуях купидонов камеры, отслеживая нервные движения директора службы. Дежурный сотрудник, скрывавшийся за поднятым капотом одного из автомобилей, осторожно выглянул из своего убежища. Несмотря на отсутствие видимых часовых и высоких стен с колючей проволокой, здание службы было не так уж беззащитно. Подойдя к своему служебному Блэкберду, наряженному в лакированную манишку утилитарного семейного Саабу, полковник обнаружил готового к трудовым подвигам водителя. «Куда рванем, сэр?» «Кто рванет, а кто и спать завалится?» Генерал забрал у водителя ключи и улыбнулся. «И что теперь?» – удивился тот. «Вали обратно в дежурку, а я один прошвырнусь». «Но куда, сэр?» – вырвалось у водилы. «По бабам, разумеется». «Как скажете, сэр», – нехотя согласился тот.